Глава 11. Быстро проскочив по свободным улицам окраины, Тимур завернул в плохо освещенный старый двор и, легко припарковав приору между другими малолитражками, схватил свою куртку с заднего сиденья. «Пошли, нам еще на пятый этаж без лифта подниматься». Лиза кивнула и торопливо выбралась из машины. На самом деле, ей уже было все равно, куда он ее привез. Мочевой пузырь, казалось, скоро лопнет. Поэтому, стремглав поднимаясь по невзрачной лестнице, она на ходу расстегнула сначала пояс своего комбинезона, а потом и молнию. Хорошо, что утром догадалась надеть под низ футболку. Замок на железной двери легко щелкнул, когда Тимур провернул в нем ключ, и они оказались в полной темноте. А скинув ботинки, Лиза юркнула за еще одну указанную дверь. Вышла же она оттуда уже не только расслабленная и довольная, но еще и переодетая в синее трикотажное платье, которое выудила из своего рюкзака, решив воспользоваться подвернувшимся моментом, чтобы не ходить в грязном. И только после этого с интересом осмотрелась, заметив, что и ждавший ее Тимур сменил запачканную толстовку на облегающий его торс черный роллинг. «Ты всегда носишь с собой дополнительное платье?» «Что это за место?» Одновременно спросили они, и Лиза, не став отвечать на вопрос, прошла вглубь большой комнаты, где горело всего несколько светильников, создавая теплый полумрак. Это было похоже на студию, немного обшарпанную, как новомодный стиль лофт, и заставленную различными холстами, свернутыми в трубки или натянутыми на каркас, мольбертами, на которых виднелись старые следы краски, разнообразными баночками всевозможных размеров, в некоторых из которых стояли кисти, и многим другим. Стена между основным помещением и длинным балконом была полностью стеклянной, состоящей из маленьких окошек в темных деревянных рамах. Здесь также стоял большой стол, все с теми же следами краски, над которым с разных сторон нависали три лампы. А с другой стороны от него, в неосвещенном углу, расположилось что-то, напоминавшее застеленную лежанку, низкую и широкую. «Я здесь живу», – самоуверенно бросил Тимур, словно защищая свой дом. И, напомню еще раз для протокола, не планировал сегодня приводить тебя сюда. «А когда планировал?» – заторможенно поинтересовалась Лиза, с интересом рассматривая его работы – портреты, ночные зарисовки города, абстракции. «Ну, может, немного позже?» Вернувшись к своему беззаботному настроению, Тимур пошел следом за ней. «Я смотрю, девушки тебе часто позируют». Лиза и сама не заметила, как внутри уколола непонятно откуда взявшаяся ревность. «Это старые работы, все это. Я уже давно перешел на другие темы, да, и инструменты». «На какие?» Резко обернувшись, Лиза оказалась с ним лицом к лицу. И Тимур мягко обхватил ее за плечи. «Последнее время меня увлекает фэнтези и киберпанк. Почему здесь ничего такого нет?» «Учусь пользоваться благами современных технологий», — хохотнул Тимур и кивнул в сторону стола, на котором лежал выключенный планшет. «Давно уже не держал в руках кисти». «А меня нарисуешь?» Загорелась вдруг Лиза. Сама она только чертила, но ей всегда нравилось наблюдать за работой художников. учившихся в ее институте. На первых курсах она иногда тайком проскакивала на их практические занятия, усаживалась в уголочке, чтобы никому не мешать, и смотрела, как на холстах появляются сначала неброские очертания, а потом вырисовывается и полная картина. Особенно ей нравились их занятия с натурщицами, которые сидели или стояли, замерев в одной позе. Эдакие прекрасные статуи. И ей вдруг нестерпимо захотелось не только почувствовать себя на их месте, но и увидеть Тимура за работой. Красками по старинке. «И ты готова побыть моделью?» Тимур с удивлением хмыкнул. «Уверена, что высидишь?» Лиза с энтузиазмом закивала. «Хорошо, значит, на следующих выходных этим и займемся». «Нет, это слишком долго. Сейчас!» Лиза знала, что ведет себя, как маленький ребенок, но слишком велик был соблазн. И к черту завтрашние пары, на которых она будет сидеть сонной мухой. После того, как вернется сегодня домой, глубоко за полночь, только мне надо пару минут, чтобы привести волосы в порядок, если ты мне выделишь полотенце. Хочешь принять у меня душ? Глаза Тимура бесстыдно прищурились, и Лиза шутливо шлепнула его ладонью по груди. Всего лишь помыть голову от грязи, которой ты меня закидал. Когда Лиза вышла из ванной, промокая пахнущие мужским шампунем волосы полотенцем, в комнате все так же царил полумрак, но посреди стояла потертая тумба, на которую был направлен свет торшера на высокой ножке, а рядом со столом расположился мольберт с пустым холстом и стул. Тимур же простым деревянным ножом точил карандаш. «Садись, если не передумала», — указал он взглядом на комод. И Лиза, заняв свое место, поджала под себя одну ногу, усаживаясь полубоком, а, перекинув влажные волосы на правую сторону, оперлась перед собой руками и немного склонила голову к плечу. Эту позу она видела на одном из занятий в институте. Выглядела очень красиво, женственно, невинно и совсем немного эротично. Плавные, четко прорисованные изгибы тела нартурщицы приковали к себе даже ее внимание. Что уж говорить о мужской части группы. Закончив с карандашом, Тимур несколько секунд оценивающе рассматривал ее, потом подошел и немного передвинул торшер, меняя угол падения света, а после, так ничего и не сказав, вернулся к мольберту, тут же со всей серьезностью принявшись за набросок. Сидеть неподвижно, да еще и на твердой поверхности оказалось не так просто, как Лиза себе представляла. Ноги немели, спина затекала, но шероховатый звук грифеля по полотну вводил ее в какой-то транс, завораживал. Она словно попала в какую-то совершенно другую вселенную, чьим центром она сама и была. А взгляд, которым Тимур то и дело обводил ее тело, казался осязаемым, будто он скользил пальцами по ее плечам, касался линии подбородка, спускался вниз по рукам, задержавшись на вздымающейся груди, и убегал дальше на изогнутое бедро, едва скрытое коротким натянувшимся платьем. Голос же Тимура в тишине казался и вовсе потусторонним, глубоким, обволакивающим. Лиза перестала слышать, о чем он говорил. Слова не имели никакого значения, только тембр, бархатный и гипнотический. «А обнаженные девушки тебе когда-нибудь позировали?» — тихо спросила вдруг Лиза и только потом это осознала. Карандаш скрипнул по бумаге, замирая, а Тимур замолчал на середине фразы. «Это любопытство или предложение?» Мужской голос стал как будто ниже, а Лизу бросило в жар от одной мысли, что она может перед ним раздеться. Прямо сейчас, сама. «Думаешь, тогда мой портрет стал бы интереснее?» — медленно произнесла она, подняв на него глаза, и заметила, как Тимур сглотнул, смотря на нее в упор. «Думаю, что тогда, возможно, меня бы мало интересовали и холст, и краски», — а подумав, добавил, «но ты не решишься на это». Это было похоже на вызов, одно из тех испытаний, которые он перед ней ставил в каждую встречу. Только до этого он был уверен, что она это сделает, теперь же словно настаивал на обратном. И в Лизе взыграл азарт. Захотелось увидеть его реакцию и победно сверкнуть глазами от собственной решимости. «Отвернись!» — вызывающе почти приказала она, поднимаясь со своей тумбы и взялась за край юбки, медленно подтягивая ее вверх по ногам. Тимур хмыкнул, не отрываясь от поднимающейся ткани, будто не веря, но развернулся к ней спиной, складывая руки на груди. Платье легко улетело в сторону, упав на одну из стоящих неподалеку рам, а кожа Лизы покрылась мурашками, несмотря на то, что в комнате было тепло. Но она не дала себе возможности передумать, и точно так же избавилась от колготок, оставшись в одном нижнем белье. Не сказать, что это был ее лучший комплект, черный, абсолютно гладкий, но он выгодно оттенял ее светлую кожу и приковывал к себе внимание. На большее Лиза пока не решилась и села обратно. «Я все». Тимур неторопливо обернулся и прошелся по ней взглядом, задержавшись в ложбинке груди, сжатой ее руками. «Ты не совсем верно понимаешь выражение «обнаженная натура». Он вызывающе искривил уголок губ, смотря на нее из-под лобья, но тут же вернулся к своей работе. «Если четко следовать правилам, на тебе не должно быть ничего». «Иногда правила можно и нарушить?» «Кажется, только этим ты и занимаешься всю последнюю неделю». «Это ты во всем виноват». И пусть она была раздета, но Лизе вдруг стало нестерпимо жарко. Провокация за провокация, которыми они кидали друг в друга, словно подняла температуру в комнате. Воздух сгустился, а дыхание участилось. «Ну да, я просто ужасен. Еще скажи, что тебе это не нравится». «Я еще не решила. Возможно, и нравится». Лиза пожала плечами, и одна из лямок ее лифа соскользнула вниз. Как раз в тот момент, когда Тимур снова перевел на нее взгляд. «Возможно, — протянул он, откладывая карандаш, — тогда мне, наверное, стоит сделать так, чтобы точно понравилось. И как же ты это сделаешь? Лиза облизнула пересохшие губы, наблюдая за тем, как Тимур идет к ней. Нужно было перестать его провоцировать, но она не могла остановиться. Нужно было встать, одеться и уйти. Но как это сделать, когда она сама это начала? А он так смотрел на нее, испытующе, многообещающе, жадно. Его взгляд распалял, заставлял трепетать, обольщал, хотелось полностью раскрыться для него. «Я же сказал, если ты разденешься, то рисовать тебя я уже не смогу». Тимур навис над ней и, наклонившись, уперся одной рукой в ее тумбу, а, оказавшись так близко, поцеловал. Томно и глубоко, так, что у Лизы закружилась голова. Его пальцы прошлись по ее предплечью, подцепив упавшую лямку, медленно вернули ее на место, и Тимур качнулся назад, разрывая поцелуй. «Одевайся, незабудка, я отвезу тебя домой».